30 марта в Министерстве иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики состоялся брифинг для представителей дипмиссии и международных организаций Пхеньяне по вопросу ситуации на Корейском полуострове, которая приближается к войне из-за американо-южнокорейских военных учений и их спецопераций. Замминистра иностранных дел Син Хонг Чхоль познакомил участников с серьезной ситуацией на Корейском полуострове и рассказал им о принципиальных позициях нашей республики. Выступавший на основе конкретных данных разоблачил тот факт, что США и южнокорейские марионетки, которые проводят крупнейшие в истории агрессивные военные учения при мобилизации огромных вооруженных сил и ядерных стратегических средств, организовали учения по спецоперации, цель которой заключается в том, чтобы уничтожить руководство суверенного государства и ликвидировать ядерные и ракетные базы путем нанесения превентивного удара. Он также раскритиковал США за наглые попытки оправдать свои агрессивные военные учения. Дело в том, что США назвали провокацией и агитацией предупреждения представителя Генштаба Корейской народной армии, распространенной по поводу спецопераций США и Южной Кореи. Раз США выразили готовность уничтожить с помощью спецопераций наши высшие руководства и ведущие стратегические базы, мы вынуждены реагировать на это превентивным ударом. Это будет законным осуществлением наших бесспорных прав на самооборону. Ситуация на Корейском полуострове, над которой нависли черные тучи войны из-за безрассудной военной авантюры США, ясно показывает, где источник всех проблем. Если на Корейском полуострове вспыхнет война, то полную ответственность за нее понесут именно Соединенные Штаты, которые отчаянно проводили политику вражды против нас и даже пошли на военную авантюру при мобилизации огромных ядерных стратегических средств и средств спецопераций. Участники брифинга выразили большую озабоченность по поводу серьезной ситуации на Корейском полуострове и сказали, что они ясно поняли о сути нынешней ситуации и принципиальных позициях Корейской Народно-Демократической Республики.